и восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в темных, вонючих тупиках бесплатной параши кинотеатра «Октябрь» сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер в фильме «Пидор-убийца». Историю одну мы хотим вам рассказать. Как с корешем и колой мы отправились гулять. Было очень темно, мы по городу шли. Вдруг откуда ни возьмись, впереди две чиксы. И Остап мне говорит: пошли мы, кола, вперед. Эти чиксы для нас, нам сегодня повезет. Ему долго не пришлось уговаривать меня. Через несколько минут одна была моя. А Остап обнял другую: я тебя люблю. Он шептал: целуя девочку свою. Ну а я же перед тем, как подругу обнять, начал очень досконально я ее изучать. Очень нежно ебало и приятный голосок, но однако у нее вовсе не было сосок. Ну а мне эта деталь охуительно важна, и поэтому подругу я отчалил от себя. И она ушла к Остапу, он к обоим приник. От волнения такого, сразу выкатив язык. Было очень темно, мы по городу шли. Бас хуяк из-за угла нас осветили фонари. И вот тут я у подруги, блять, заметил щетину. Никогда я не видал еще такую хуету. Сразу много левых мыслей появилось в голове. Я момента понял все и стало весело мне. И от смеха я чуть-чуть ебалом на пол не упал. Когда кореш наглой рожей их обоих целовал. Я катался по земле, как придурок хохотал. Ну а мой дебильный кореш ничего не понимал. Он сказал: ну шо, дебах, и руки сунул им в трусы. И вот тут он напоролся на багровые хуи. Девки визнули противно, изменив фальцет на бас. Ты чего в трусы к нам лезешь, как последний пидорас? Мы тебя отпидорасим, сами только попроси. У Остапа от испуга струйка брызнула в трусы. Тихо икнув, громко пернув, мы с Остапом убегать. Не догонят гомосеки, извращенцы, вашу мать. Ёбаные трансвеститы, чтоб обжилось хорошо. Не поедем больше в город, нам в деревне ничего. Чего? Нам в деревне ничего. Чего?